Ключников, Потехин, Бобрищев-Пушкин, Устрялов заявляли, что по воле роковой иронии истории большевики сделались хранителями русского национального дела. Кстати, в своих выступлениях в 20-е годы Сталин неоднократно упоминал Устрялова и само сменовеховство как символ разложения вражеского лагеря. Авторы смены вех не скрывали, что считают большевизм утопией, но понимали, что с ними, беглецами России, расправится и уже расправляется история. Ностальгические мотивы, окрашенные в славянофильские тона, знаменовали нечто более важное – поворот части интеллигенции к поддержке социалистической России. Эта смутная тяга к родине глушила классовые инстинкты, мирила, хотя и с болью, с новыми реальностями в России. Но многие интеллигенты совсем не приняли большевизма. Журнал «Политработник» в 1922 году в статье «Беглая Россия» писал о них так. «Великая Октябрьская революция имела свой Кобленц. Известны патриотические подвиги и образ жизни этой беглой России. Она не имеет даже и налета той печальной красоты глубокой осени, отпечаток которой можно уловить на представителях погибающего феодального общества в Кобленце Великой Французской революции. Здесь господствуют гниль, мерзость, запустение, склока, мелкое и крупное интриганство и подхалимство, громко именуемое деланием политики». Выразителем крайнего неприятия октября стала Гиппиус, которая в своих серой книжке и черном блокноте выразила полное отрицание идей революции, по ее мнению, похоронившей культуру России. Напрасно все. Душа ослепла. Мы червью преданы и тле, и не осталось даже пепла от русской правды на земле. Гиппиус сравнивала революцию с пустоглазой рыжей девкой, поливающей стылые камни. Характеризуя свою и мужа Мережковского политическую позицию, она с гордостью говорила: «Пожалуй, лишь мы храним белизну эмигрантских рис». В своей родине они увидели царство Антихриста. Даже Троцкий, довольно терпимо относившийся ко всем этим метаниям и считавший неизбежным интеллектуальное смятение интеллигенции, бросил злую реплику по поводу нытья Гиппиус и искусства, в котором преобладала проповедь мистического и эротического христианства, писал Троцкий, сразу же трансформировалась, стоило подкованному сапогу красноармейца наступить на ее тонкий носок. Она немедленно стала завывать криком, в котором можно было узнать голос ведьмы, одержимой идеей о святости собственности. Спектр эстетических интересов Сталина был неизмеримо уже эрудиции Троцкого, и декадентские иконоборческие традиции и тенденции его мало волновали. Едва ли Сталин что-нибудь серьезное знал о Гиппиус, Бальмонте, Бердяеве, Белом, Воронском, Лосском, о Саргине, Шмелеве и многих других интеллектуалах, так или иначе оставивших след в истории отечественной культуры. С его умом, эмпирическим и лишенным эмоционального богатства, он на весь храм культуры смотрел вначале сугубо с прагматических позиций: помогает, не помогает, мешает, вредит. Художественные критерии, если они у него и были, не имели, по его мнению, решающего значения. Справедливости ради нужно сказать, что хотя волна эмиграции за рубеж была весьма большой, возможно, более 2-2,5 миллионов человек, В основном это были представители состоятельных слоев интеллигенции, в том числе художественной: Алданов, Бальмонт, Бабарыкин, Бунин, Бурлюк, Гиппиус, Куприн, Мережковский, Северянин, Толстой, Саша Черный, Иванов, Ходосевич, Шмелев, Цветаева и многие другие. Не все они были враждебно настроены против Советской России.